Глава вторая. Совет кланов. Собрание совета кланов началось на следующий день сразу после восхода солнца. Лранга разбудила Айлани и ее спутников, когда на улице еще стояли предрассветные сумерки. Она проводила их в трапезную и настояла на плотном завтраке, предупредив, что совет клана – мероприятие долгое и степенное, и следующая возможность принять пищу выдастся очень нескоро. Несмотря на то, что позавтракали быстро, Айлани едва не опоздала к началу собрания. Старая фрейлина слишком тщательно подошла к процессу облачения принцессы для столь торжественного мероприятия. После того, как Лимми в седьмой раз забраковала своими же руками сделанную прическу ее высочества, Айлани пришлось взять процесс облачения в свои руки. Это вызвало у первой фрейлины бурный протест. Однако спустя 5 минут приготовления удалось закончить. Принцесса и ее спутники вышли на порог в тот самый миг, когда к дому главного шамана уже подходил наследник, явившийся проводить их к месту совета. «Как можно облачаться для мероприятия государственной важности в столь сумасшедшей спешке?» — бурчала себе под нос недовольная старушка. «Я не успела осуществить и половину надлежащих приготовлений. Ниспадающий локон на левом виске вашего высочества имеет 19 завитков против 20 того, что не спадает справа. Немыслимое пренебрежение дворцовым этикетом. Что скажет наследник, когда увидит?» «Будем надеяться, что не увидит». Принцесса строго посмотрела на нее. «Но вот чего мне хотелось бы узнать менее всего, так это то, что скажет наследник, если я опоздаю к началу церемонии, увлеченная своей персоной. Лранга упоминала, что опоздание на совет кланов есть неоспоримое свидетельство ужасно дурного тона и невысокой манеры достоинства опоздавшего». Возразить на такое Лимми было нечего, и старушка уязвленно замолчала, обиженно поджав губы и бросив на лорда Тервиса весьма недовольный взгляд. Судя по выражению ее глаз, она подозревала, что старый маг, как обычно, оказался виновен во всем. «Ваше высочество!» Айлани и ее первая фрейлина синхронно выполнили реверанс, встречая наследника. Лорд Тервис отвесил поклон, и виконт Вейдин выполнил приветствие, как подобает рыцарю по крови. «Мы готовы и ожидаем ваших распоряжений». «Пойдемте». Трерк одобрительно кивнул. «Я отведу вас в здание совета. Скорее всего, ваши речи будут звучать первыми. Пусть это не станет для вас неожиданностью». Здание совета кланов располагалось на другой стороне центральной площади и размерами своими значительно выделялось среди других строений. Внешний вид его более всего напоминал исполинский перевернутый котел, покрытый искусной лепниной. Внутри здания оказалось всего одно весьма просторное помещение, обильно украшенное барельефами сцен сражений и статуями великих воинов. Вожди, шаманы и старейшины 30 оркских кланов восседали на мощных невысоких скамьях со спинками, обитых мягкой кожей. Скамьи эти составляли собою многорядный надорванный круг, в недостающей малой части которого находилось место для одного из совета, кому выпала очередь председательствовать на собрании. Сейчас на этом месте вместо одной скамьи были установлены сразу несколько, на которых и разместили Айлани и ее спутников. Наследник не стал садиться рядом с ними, объяснив, что займет полагающуюся ему скамью в рядах клана Дробящего Кулака. «Запомните», — сказал он перед началом совета. «Неуважение к правилам ведения собрания — суть неуважения к закону предков. Потому, знаете, каждый говорящий имеет на слово свое 300 ударов сердца. Пока не истек сей срок, никто не может прервать его или говорить вслух. После каждой речи ведущий совет объявляет время на обсуждение и указывает, кто будет говорить дальше. Второй раз такое право может достаться не скоро. Так что тщательно обдумывайте то, что хотите сказать, дабы не творить лишних фраз». С этими словами он удалился к своему клану. Айлани уселась на мощную оркскую скамью и почти потерялась в ее просторах. Для одного человека она оказалась слишком широка, зато мягкая спинка приятно пахла ароматом тонко выделанной кожи. Лорд Тервис после исцеления был еще слаб, и потому Лимми устроилась рядом с ним на одной скамье и время от времени протирала старому магулу влажной тряпицей. Виконт Вейдин молчал, оценивающе разглядывая могучих орков, Их диковинное оружие взглядом опытного воина. Даже на совете кланов клыкастые гиганты не расставались со своими жуткими хардарами. Принцесса вспомнила, как на вопрос, снимает ли он хоть когда-нибудь мечи, наследник коротко ответил: «Когда сплю». Воистину оркские воины слились со своим оружием. «Что вы думаете о воинском мастерстве орков, виконт?» — тихо спросила Айлани, наклонившись к Вейдину. «Вы в стане уже несколько дней, и я неоднократно видела вас возвращающимся с тренировочных площадок их бойцов». «Я вынужден признать, что оно весьма велико, даже если не учитывать невообразимо великую силу их мускулов», — так же тихо ответил виконт. «Расположенные внутри города тренировочные площадки предназначены для обучения подростков. С некоторыми из них я проводил учебные поединки. Один раз мне даже удалось одержать верх. Позже оказалось, что противнику моему было отроду 14 зим. Недаром в росте я уступал ему не более одной ладони. Сразить же опытного бойца орка в схватке один на один абсолютно невозможно. Мне довелось видеть, как один удар их боевого топора разрубает одетый в боевые доспехи манекен на две половины. При этом двигаются они чрезвычайно быстро, несмотря на столь исполинские размеры». «Их тела превосходят человеческие в скорости реакции», — объяснила принцесса. «Я изучала ларангу через око целителя. Мысль, переданная мозгом, движется по их мышцам гораздо скорее, нежели по нашим. Удивительно, как Авлия и Галантия выдерживают натиск их отрядов». «Наша сила в магии, ваше высочество», — пожал плечами Вейдин. «Зачарованный меч и доспех, если и не уравнивают, то серьезно повышают шансы закованного в броню воина. А удар боевого мага не отразит ни грозному бойцу орков, ни самому могущественному шаману. Кроме того, дети Ругадара всегда действуют разобщенно, их народ невелик. Насколько я знаю, во всей бескрайней степи не проживает и 20 миллионов орков. Суммарное население только Аулии и Мергии уже превысит это количество почти вдвое. И потому оркские рейды не столь многочисленны, как человеческие армии. Это дает нам важное преимущество». Он окинул взглядом наполняющийся клыкастыми гигантами зал совета. «Так было раньше. Если сейчас их кланы достигли единства, немыслимое событие по историческим меркам. Я даже не могу представить, какое войско соберется под их знаменами и какие силы необходимы, чтобы успешно противостоять ему». Тем временем все участники собрания заняли свои места, и со скамьи ведущего совет поднялся огромный воин. Принцесса узнала в нем орка по имени Гронг Неотразимый Удар. Того самого, что тепло встречал Трерга сразу после выхода из портала, называя его своим братом. Гронг объявил совет открытым и официально сообщил о возвращении Трерга и прибытии с ним Айлани, белого мага, после чего объявил, что собрание начнется с выступления людей, и благородные орки должны внимательно выслушать их подробный рассказ, ибо от решений, принятых этим советом кланов, будет зависеть будущее детей Ругадара. Первая говорила Айлани. Принцесса рассказала о планах некроманта, его союзе с пиратскими кланами Вакри и стремлении Манора уничтожить народ орков. Она очень старалась вещать строго по существу, но речь все равно получилась долгой. После выступили наставник с Вейдином, коротко дополняя обрисованную ей картину сведениями о конкретных действиях хана Килымпаха, накапливающего силы в приграничных областях Ридонии, и сговоре с некромантом, правящей верхушки этого королевства. Наследник взял слово самым последним. В отличие от предыдущих ораторов, его рассказ был краток и одновременно необычно емок. «Благородные орки!» — Трерк окинул взглядом собрание. «По заданию совета кланов я пересек Авлию, Мергию, Нимию и половину Радхаш. И вот что я увидел. Авлия вот уже несколько месяцев ведет тяжелые пограничные бои с песочниками, не имея никаких перспектив получить помощь от соседей. Их белый маг, великий Калорн, был убит некромантом, тайно атаковавшим его усадьбу. И это серьезно ослабило их оборонительную мощь. В результате дворцового переворота Мергия охвачена хаосом. Человеческое дворянство озабочено междоусобицами и дележкой земель и богатств. Сие королевство кзирды сметут в краткое мгновение, ибо сейчас в нем нет ни единой армии, ни короля, ни верховного мага. Последний из синих волшебников Ламинар также тайно убит некромантами, как и его ученик, имевший лазурный ранг. В Ниме и местное дворянство увлечено интригами и охраной своих границ от соседей. Они не ведают истинного положения дел и даже считают слухами известия о тяжелых боях с гзирдами на авлийских границах. Более их заботит смута, царящая в соседних королевствах Мергии и Ридонии, вдоль рубежей которых и сосредоточены основные войска. Синих магов в королевстве нет. Лазурные же чародеи принадлежат к разным политическим группам, погрязшим в подковерных интригах. О положении дел в остальных королевствах людей вы уже знаете. Я уверен, что в настоящий момент люди не смогут создать мощный союз и даже не пытаются этого сделать. Потом будет поздно. Полчища песочников быстро раздает их поодиночке. Вратхаш перенаселение превысило самые мрачные наши ожидания во много крат. В одном только Чончункини змеиных языков втрое больше, чем орков в клане Дробящего Кулака. А это ведь не самый крупный их город. Оазисы переполнены, еды не хватает. И хан Килымпах установил нормы на продовольствие. Кроме того, он под страхом смерти запретил междоусобные стычки, работорговлю и даже не казнит своих бывших врагов, но предлагает им выбор между смертью и переходом в свое войско. Самыми востребованными товарами на рынках пустыни помимо еды стали стрелы, оружие, зелья Хфатхут. Хан готовится к великой войне, в том нет никаких сомнений. Одна кзирдская колдунья, не имевшая возможности солгать, ибо от того зависела жизнь ее малых детей, оценила общее количество песочников в 200 миллионов и подчеркнула, что каждый шестой из них воин. Если это так, то армия Килымпаха в день начала похода будет насчитывать более 33 миллионов сабель. По рядам орков пополз тихий, сдержанный шепот. Наследник выждал несколько ударов сердца и коротко рассказал о силе магии некромантов, с которой они столкнулись в мрачных стальных пещерах Некроса, утопающих в мечущихся кроваво-красных тенях. «Прежде чем речь моя будет закончена», — сказал в заключении Трерк, «я должен изложить благородным оркам свое мнение. Близится день палящего солнца, не пройдет и одной луны, как войско кзирдов начнет великую войну. Численность этой армии огромна, их ведет некромант. И будет он не один. В решающих сражениях он и его сородичи наверняка выйдут на поле боя. Даже если их силы разделятся для атаки на королевство людей, на земли Рудагара выплеснутся несметные полчища. Такой удар нам не отразить, даже если в битвах будут сражаться все орки от мала до велика. Для того, чтобы сохранить наш народ, нам необходима помощь. Я предлагаю объединиться с людьми. Хоть человеческое племя далеко от благородства, среди них есть весьма достойные представители, и некроманты не зря тайно убивают их лучших магов. Они боятся человеческого союза, в котором против них могут стать плечом к плечу могучие чародеи. Но сами люди сейчас не способны объединиться. Интриги некромантов и ненасытная жадность царедворцев сделали свое дело. И потому я предлагаю объединить их самим. Союз кланов может выслать войско и поддержать Авлию, теряющую свои земли под ежедневным натиском кзирдов, и даже навести порядок в Мергии, сплотив оставшихся магов перед угрозой нашествия песочников. Если эти королевства примут наше предложение, думаю, Нимия присоединится к союзу. В результате мы создадим немалую волшебную силу, которая, опираясь на тысячи храбрых воинов, сможет принять на себя удар ведомых некромантами полчищ Килымпаха и отразить его. Если же мы отвергнем такую возможность, народ орков погибнет в Великой войне весь, без остатка. Ругадар навеки превратится в огромное пустынное кладбище. Пусть же благородные орки обдумают мои слова. Наследник занял свое место и Гронк неотразимый удар объявил время для размышлений. Орки принялись обсуждать между собой услышанное. Могучие воины, искусные шаманы и умудренные опытом старейшины говорили степенно, не повышая голоса, и не перекрикивали друг друга. Айлани следила за советом, со стороны походящим на встречу старых друзей, и думала, как все это не похоже на королевский двор Арзаны. Улыбок на лицах там гораздо больше, но за каждой из них тщательно скрывается зависть, ненависть и жажда опрокинуть конкурента. А конкурентами для придворного вельможи являются все, кроме него самого. Ах, если бы государственные мужи ее королевства были хоть наполовину столь же благородны помыслами, сколь сидящие вокруг нее орки. Счастливее Редонии не нашлось бы страны в человеческих землях. Жаль, что Трерк не оставил в своем плане места для ее королевства. Но принцесса понимала его правоту. В первую очередь надо создать мощный альянс для противостояния армиям некроманта. И уже после того вступать в войну, без которой ее родину не вырвать из лап некромоса. Жаль, что она не знает оркского. Как хочется понимать, о чем сейчас говорит совет кланов. Собрание продолжалось долго. Трерк выслушивал мнения, отвечал на вопросы, давал объяснения. Один за другим выступали представители кланов, лаконично высказывая свое мнение. Оркам было тяжело принять мысль о союзе с людьми, и он прекрасно понимал их. Многотысячелетняя история Ругадара не знала даже такого союза, каковым стал союз независимых кланов, не говоря уже о сплочении с человеческими королевствами. Малые войны и вооруженные столкновения с которыми проходили едва ли не ежегодно. Набеги на земли людей являлись вторым любимым занятием оркских кланов после рейдов в пустыню. Порой заключать перемирие клан вынуждали требования своих купцов, настаивавших на прекращении боевых действий в силу переполненности складов трофеями. Совет клана с сожалением объявлял о прекращении набегов, и торговцы начинали сбывать вчерашним врагам добро, отвоеванное у них же или их соседей. Столь пренебрежительное отношение к человеческому народу не вызывало у Трерка ни капли непонимания. За время своих странствий по человеческим королевствам шаман узнал людей слишком хорошо, и ему самому претила перспектива проливать орскую кровь ради прогнившего человеческого племени. Но среди людей еще остались доблестные и благородные представители, обрекать которых на смерть заведомо обреченные на поражение битве было недостойно доблестного воина. Кроме того, без этого альянса Ругадар не спасти, и орки понимали это. Ответственность за судьбы своего народа отодвинула на второй план тысячелетнюю вражду и закоренелое недоверие. Если этот шанс единственный, то его следует использовать. Но смогут ли понять подобное властители людей, ослепленные чванством, постоянным недоверием ко всем вокруг и озабоченные вечной жаждой личной наживы? Остается надеяться, что смогут. В конце концов, организовывали же они ранее союзы между собой. Впрочем, если некроманты своими тайными деяниями превратили всех человеческих правителей в марионеток, это ничего не меняет. Главное — добиться понимания от магов людей, а перекормленными трутнями в вельможных мантиях займутся хрардары. Благородные орки! Ведущий совет дал слово вождю клана Бурлящего Устья. 2 дня назад с человеческого берега Семилы вернулся Драрт Изворотливый Ум. При этих словах совет обратился вслух. Драрт Изворотливый Ум, известный всему южному Ругадару торговец, являлся непревзойденным знатоком близлежащих человеческих земель и был лучшим разведчиком среди прибрежных кланов вот уже 9-ю весну. Сведения, добытые им, не нуждались в проверке. «И вот что он сказал», — продолжил вождь. «Бои на Авлийской границе к концу прошлой луны переросли в грандиозные сражения. Количество воинов в войске гзирдов, осаждающим это королевство, уже превысило 500 000 сабель. 4 дня назад Авлия была вынуждена оставить свои пограничные рубежи и отвести войска в близлежащие провинции, чтобы хотя бы частично уменьшить линию фронта. Тумены Песочника все глубже продвигаются внутрь страны, Приграничные земли уже подверглись разграблению. Население спешно укрывается в крупных городах, в которые стягиваются войска. Мелкие населенные пункты авлийцы бросают, ибо не хватает сил оборонять их. Все чародеи зеленого ранга и ниже уже распределены по армейским подразделениям. Из волшебников лазурного ранга создали два отряда, каждый из которых возглавил синий маг. И отряды эти под прикрытием королевской гвардии передвигаются вдоль линии фронта, оказывая войскам помощь в отражении гзирских атак. Однако протяженность фронта велика, и Авлия не удержит его. Когда из Радхаш выйдет основная часть армии Килымпаха, змеиные языки расчленят авлийские войска, и в лучшем случае люди окажутся запертыми в двух провинциях. Если мощь их магов остановит бесконечные гзирские полчища, остальные земли достанутся песочникам. Если же сил волшебников не хватит, Авлия погибнет. Драрт, изворотливый ум, считает, что человеческий король попытается прибегнуть к испытанной временем тактике. Он соберет в кулак всю армию и даст змеиным языкам генеральное сражение. Обычно, если гзирды его проигрывают, они уходят искать более легкую добычу. Но мы, клан Бурлящего Устья, полагаем, что на этот раз авлийцам не перемолоть весь поток песочников. Армия людей вобрала в себя всех, кого только смогла, включая ремесленников и крестьян, и насчитывает чуть более миллиона клинков. Если из Радхаш выйдет хотя бы в 5 раз больше, даже сила всех магов Авлии не остановит гзирские тумены. Пусть же благородные орки обдумают мои слова. Вождь занял свое место, и обсуждения продолжились. Трерк хмуро обдумывал сказанное. Дело обстоит еще хуже, чем представлялось вначале. Если не поторопиться, то объединять, может статься, будет уже некого. Через несколько часов, когда высказались представители всех кланов, стало ясно, что совет одобрит его план. Но перед заключительным голосованием неожиданно попросил слово Гнурт пронзительный взгляд. Старый шаман грузно поднялся, тяжело опираясь на посох. Обвел совет стальным взором и негромко произнес в воцарившейся тишине. «Благородные орки! Я выслушал мнение всех присутствующих, рассказы людей и тщательно думал над словами, что сказал Трерк Огненный Смерч. И вот, что я хочу представить на ваш суд. Даже если некроманты не будут участвовать в войне, и мы отразим удар гзирских орд, от народа Рудагара останется лишь малая горсть, и степи неминуемо ожидает новый век скорби, как было это 5000 лет назад. Если же дети некроса вступят в битву, все мы погибнем, и история благородного народа орков прервется навсегда. Мы должны объединиться с людьми. Другого выхода для нас нет. И я рад, что мудрые представители кланов хорошо это понимают. Мы не будем терять драгоценное время. Необходимо собрать Орду и выступить к Авлии. Они не откажутся от помощи, раз уже понесли тяжелые потери и потеряли свои пограничные рубежи. Они не смогут долго сдерживать змеиных языков, и король Арвии Дамилунг не станет раздумывать над нашим предложением. Потом мы, если Редгард Кровавый даст нам на то время, объединим Мергию и Нимию, и наши бесстрашные воины получат поддержку человеческих магов. Именно к такому мнению пришел совет. Кроме того, я предлагаю использовать все средства. Если Трерк Огненный Смерч по праву является королем Ридонии, он должен предпринять попытку вернуть себе трон. Мы дадим ему отряд опытных воинов. И если все обстоит так, как рассказали эти люди, то народ его королевства поддержит своего законного короля. В случае успеха армия некроманта лишится плацдарма среди человеческих земель. Ридония объявит о возвращении к власти прежней правящей династии, о существовании у себя белого мага и присоединится к союзу. Это послужит дополнительным примером для людей и даст нам шанс объединить их государство вплоть до Сабии. Тогда песочникам придется не просто разделить свои силы, но серьезно распылить их, что пойдет на пользу армии созданного нами Альянса. Но это еще не все. Если верховный маг Галантии Манор вместе с некромантом задумали повергнуть эльфов, пусть Вальсириоли узнает об этом. И поэтому я предлагаю немедленно отправить Трерга и Белого Мага в Северный Ругадар, на берега Эсмаэль, к волшебным границам эльфов. Пускай Трерг своей мощью сотрясет их магические стены. Дети богов не смогут не обратить на это внимания и будут вынуждены выслушать Белого Мага. Если дети богов захотят вмешаться, великая война будет вестись на равных. Пусть же благородные орки обдумают мои слова. Гнурт, пронзительный взгляд, уселся на свое место, а совет еще четверть часа обсуждал его слова. Вскоре предложение старого шамана было сочтено наиболее подходящим, и собрание приступило к отработке деталей. Едва общий план действий принял законченный вид, ведущий совета огласил итоговое решение. Собрание совета кланов завершилось, и в тот же час представители кланов, не пожелав тратить драгоценное время впустую, немедленно отправились в свои станы собирать воинов для грядущих сражений. «Когда мне отправляться, дядя Гнурт?» Трерк подошел к старику. «Чем скорее, тем лучше», — ответил тот. «Мы не знаем, как отреагируют на рассказ белого мага эльфы, и потому надеяться на них не стоит. Захотят ли они выступить против некроса или нет? В любом случае, время дорого». «Тогда завтра с восходом солнца», — решил Трерк. «Я открою портал к берегам Исмаэль, и еще до полудня мы будем знать ответ детей богов». «Портал через половину Ругадара?» — покачал головой старый шаман. «Твоя сила стала необычайной, Трерк. Я горжусь тобой, и весь наш клан гордится вместе со мной». «Я еще не заслужил этого», — отмахнулся Трерк. «Грядет великая война, в которой у каждого доблестного воина будет множество возможностей проявить себя. Битва покажет, кто наиболее достойный». «Ты сразил демона в поединке разумов. Это редчайший подвиг, доступный не каждому великому шаману и даже могучему человеческому магу». Не согласился Гнурт, пронзительный взгляд. «Мы с твоим отцом верим в тебя. Ты приведешь благородный народ орков к величайшей победе, и я еще успею перед концом дней своих сложить о ней красочную легенду». Он улыбнулся. «Кстати, Нгорд, изгоняющий недуг, уже спрашивал у меня подробности твоей схватки с демоном. Не забудь выбрать время и поведать их мне, пока сия эпическая победа не обросла невероятными деталями, как это обычно случается у Нгорда, если ему удалось узнать слишком мало подробностей». «Я подумаю над этим». Трерк улыбнулся в ответ. «Когда появится возможность, скажи ему, пусть пока потерпит, или спросит белого мага. Она любит поболтать еще пуще Нгорта и запросто даст ему в том фору». Он попрощался со старцем и подошел к ожидающей его девчонке. «Ваше Величество», — взволнованно спросила она, — «что решил совет?» «Совет объявил подготовку к Великой войне и собирает Орду», — ответил Трерк. «Наш план одобрен и дополнен. Завтра с восходом солнца мы отправляемся к границам Эльсириола требовать встречи с эльфами. Ты расскажешь им все, что знаешь о планах некроманта». «Но как мы сможем миновать магический барьер?» — удивилась она. «Ведь он же непреодолим». «А вот это мы еще посмотрим», — многообещающе усмехнулся шаман. Остаток дня ушел на подготовку к предстоящему путешествию. Графиня Лим сбилась с ног, готовя одеяние принцессы для столь неописуемо торжественной церемонии — встречи с детьми богов. Вполне вероятно, с самим великим князем Эльсириола, Эльфиндилом Эльфийским. Естественно, что ни один из имеющихся в наличии нарядов ее высочества не соответствовал уровню предстоящего действа,